Гипергонадизм – заболевание, связанное с усилением работы семенников. Встречается редко, например, при опухолях семенников. Клинические проявления данного заболевания, выражающиеся в усилении эндокринной функции мужских половых желез, возникают только в период полового созревания и у взрослых мужчин практически не выражены. У мальчиков гипергонадизм приводит к преждевременному половому развитию, характеризующемуся быстрым ростом тела, повышенным половым влечением, ранним формированием вторичных половых признаков.